взбрела в голову идея привести в дом вторую жену. Это при его-то католическом воспитании. Нет, поначалу он просто забегал налево, присмотрев себе симпатичную индианочку. Супруга об этом, конечно, догадывалась. Но дело житейское, если и высказывала ему что-то, то втихую. Ну и ходил бы дальше. Так нет, имея, так сказать, перед лицом пример зануды, он решил эти отношения узаконить. Только вот уморно спросить предварительно не удосужился, понадеялся на авторитет главы семьи. Ага, как же. Вопли возмущенной ирландки подняли на ноги весь квартал. Когда мы с антилопой вышли на улицу, все уже затихло. А чуть позже навстречу нам попалась раскрасневшаяся Салли на пару с трудом сдерживающим смех помощником. От них мы и узнали подоплеку всей этой истории. Чуть позже у нас с Ронаном состоялся весьма непростой разговор. Пришлось разъяснить ему особенности нашего понимания семейных отношений. «Ну почему некоторые могут взять вторую жену? А у меня так получилось!» — вопрошал он, потирая шишку на лбу. Явно это украшение оставило ему Морнина скалка. «Ты пойми, дружище, что, конечно, по нашим законам семья — это не кто с кем спит, а кто с кем хозяйство ведет. Но права женщины и мужчины равны. Если жена возражает против такого соседства, то давить на нее нельзя. Кстати, а как ты собирался решить вопрос с церковью?» «А никак», — покачал головой Ронан. «Просто расписались бы в мэрии, и все. Ведь объявили же, что для брака венчание не обязательно». Я так и сел. «Вот тебе и веяние прогресса». И подвел итог. «Вот если Морну уговоришь, тогда и регистрируйтесь». В конечном итоге у них так все и не срослось. А Ронан еще долго избегал встреч с падре. Лето 1795 года. У берегов Франции. Катазавр. «Поцелуйте нас взад, мерзкие еретики!» И это было самым вежливым пожеланием английскому фрегату, который пытался перехватить Нормандию, шедшую в Гавр. Попытка изначально не имела шансов на успех, даже если бы мы шли без маневра. Заметили англичане нас поздно, да и курс на перехват взяли неправильный. Оно и понятно, клипер под всеми парусами идет узлов на 8-10 быстрее, чем положено кораблям такого водоизмещения в эти времена. Вот и облажались. В бессильной злобе пальнув из погонной пушки, видимо, для того, чтобы с полным правом написать в рапорте, сделали все, что смогли. Вообще, хилая какая-то блокада. Мы ожидали гораздо более горячего приема, изготовились к бою и проскочили без единого выстрела. Оно и к лучшему. Ненавижу морские баталии, когда от вражеских ядер и картечи тебя отделяют только деревянные борта, да теория вероятности. Хочу разъездной броненосец. Ну или по-нашему, по-сухопутному, ночью из-под тишка, ножиком по горлышкам, гранатками в палаточке и драпа. Тактически отступать, пока противник очухается. А то эти враги, такие сволочи, вечно пытаются сдачу дать. Ох, что-то я заболтался. Морская вода уже сменила цвет и запах. Прямо по курсу видать маяки Гавра. Англичане, плюнув на безнадежную затею, отвернули к норду. Не хотят напороться на мель. Сено, конечно, не Хуанхэ, но тоже немало ила в море тащит. А революционной Франции заниматься расстановкой навигационных знаков некогда. Полкилометра и более. Несколько штук умудрилось улететь на другой берег реки. Парочку из них так и не нашли. А вид летающих над полем самолетиков вызывал, с одной стороны, у детей и молодежи желание приобщиться к покорению воздушных пространств, с другой — ворчание у старшего поколения. Не все сразу могли принять такую забаву, да и отвлечение детворы от домашних обязанностей встречалось без энтузиазма. Но, тем не менее, процесс пошел, как говорил первый и последний президент СССР. Разумеется, у ребят не могла не возникнуть идея насчет самолета, способного поднять в воздух, и человека. Когда они заявились ко мне с этим вопросом, я ограничился одной рекомендацией. Рассчитывайте. На вопрос «как?» ответ был «думайте». В итоге, взвалив на себя руководство авиамодельным кружком, Пашка с Олененком надолго ударились и по ширине и высоте фюзеляж. Узкое крыло, широко раскинувшееся в стороны от фюзеляжа, убираемые колесики, на которых он разгоняется по катапульте, и выпускаемые лыжи для посадки, сейчас прижатые к фюзеляжу. разминаюсь, осматриваю планер, одновременно рассказывая и показывая, для чего нужно то или иное действие, стоящим чуть в сторонке внимательно за мной следящим энтузиастам из нашего авиационного кружка. Пусть сразу привыкают к тому, что в авиации мелочей нет. Хочешь летать? Будь добр запомнить все необходимое и выполнять всегда и везде. Сажусь в кабину, пристегиваюсь и печально вздыхаю. Парашюта мы пока не сделали. Так что сижу вместо парашюта просто на набитом тряпьем мешке. Впрочем, правильно сконструированный планер — удивительно крепкая и надежная штука, защищающая пилота даже при очень грубой авиации. Начинается. Ничего, будут у нас и реактивные самолеты, и регулярные пассажирские рейсы. Один маленький шаг одного человека и гигантский скачок для всего человечества. Говорю я в никуда, вспоминая свое детство. Не у нас, так у наших внуков будет то, о чем я сейчас мечтаю. И надеюсь, что наши потомки обязательно сделают то, что не смогли мы. Проложат дорогу к звездам. Не родился, и нефиг под руку говорить. «Анатольич, очнись! Сейчас команда на взлет будет, а ты замечтался!» Выплываю из облака грез, куда меня занесло воображение. Нет, все почти как в этом мимолетном сне, и сижу я действительно в кабине воздушного парителя. Вот только он сделан по чертежам из архива одного компа, в котором оказалась скопированная подшивка журнала «Моделист-конструктор». В девичестве планер назывался «Бро-11». Очень популярная конструкция у попаданцев с легкой руки Андрея Величко и его героя дяди Жоры. Был доступен в постройке силами школьников. Естественно, под присмотром хотя бы одного понимающего взрослого. Здесь ему название еще не придумали, да и сегодня намечались только подлеты, не выше метров 3-5. Без всяких ракетных ускорителей. Обычной лебедки и толстых резиновых жгутов хватит, чтобы разогнать машину, а вместе с ней и меня. Да сбудутся мечты Билли Бонса. «Бонзай!» —